Глава 1198. Мудрец казался очень спокойным, когда увидел Грима. Во внешнем мире существа второго класса наверняка задрожали бы от страха, увидев адепта четвертого класса. Однако здесь, в мире духов, пантера казалась совершенно спокойной и даже слегка расслабленной. «Добро пожаловать в мир духов, великие чародеи из мира адептов!» Мудрец сидел на корточках в хижине, достаточно большой, чтобы поместиться самому. Он спокойно взглянул на Грима и его спутников, нисколько не удивившись тому, что они так похожи. «Меня зовут Энтони. Чем я могу вам помочь?» Емилия бросила взгляд на Грима, прежде чем шагнуть вперед и сказать: «Мудрый мудрец, мы собираемся отправиться в споровый лес, и мы надеялись, что ты укажешь нам верное направление». В споровом лесу, на кошачьей морде Энтони появилось человеческое выражение. Он поднял морду и несколько раз обнюхал тело Емили. «Ты принцесса спор, которая сбежала в другой мир. Похоже, что теперь, когда вы вернулись в мир духов, вы собираетесь начать бойню в споровом лесу. Нет нужды спрашивать о наших намерениях. Мы просто хотим завершить эту сделку без каких-либо проблем». Теперь, когда ее тайну выкопали из земли, выражение лица Эмилии казалось немного мрачным. «Вы, ребята, пришли не в самое лучшее время». Антоний проигнорировал слова Эмилии и сказал: «Споровый народ недавно заключил союз с грибными гигантами и болотными владыками. Они захватили почти 80% территории болотных болот, изгнав людей-ящеров, быков и гидролингов. Эти две силы все еще сражаются там. Вы, ребята, вероятно, будете втянуты в войну, если отправитесь туда сейчас. Начнем с того, что мы пришли сюда воевать», — решительно ответил Емеля. «Понимаю, понимаю», — Энтони не смог сдержать вздоха. «Твой дядя прогнал тебя от спорщиков. Теперь, когда у вас есть кто-то позади вас, вы должны вернуться для мести». «Ну хорошо, все эти неприятности между вами и вашим дядей меня не касаются. Согласно правилам мира духов, вы просто должны дать мне 100 магических кристаллов, и я могу указать вам правильное направление. Если вы сможете снабдить меня 500 магических кристаллов, я даже смогу воспользоваться некоторыми своими полномочиями и перенести вас прямо в болотные болота». Услышав это, Емеля улыбнулся. Она тут же достала 500 магических кристаллов и сложила их в кучу перед Энтони. «Мы выбираем второй вариант. Грим прибыл сюда как шар ментального сознания. Естественно, у него не было с собой ничего из его мирских пожитков. Между тем, Эмилия сумела приехать сюда со своим настоящим телом благодаря уникальной природе своей души. Как таковой, она не испытывала недостатка в магических кристаллах. Ну и ладно». Мудрец Антоний убрал 500 магических кристаллов с широкой улыбкой на лице. Затем он встал и сказал тихим голосом: «Ну тогда вы трое стойте здесь. Адепт, пожалуйста, внимательно следи за своим суженным духом, не позволяя ему ничего оставить здесь, на моем месте». Как только Грим, Реми и Эмилия собрались вокруг него, мудрец Антоний встал на задние лапы, поднял голову и издал протяжный рык. Странный ореол появился под всем этим сборищем. В следующую секунду весь мир резко вышел из-под контроля. Все трое испытали головокружение и ощущение искаженного пространства времени, но тут же поняли, что находятся на вершине высокого холма. Перед ними лежало странное болото, полное жизни, хотя и не совсем богатое ресурсами. Высокий холм, на котором стояли Грим и его спутники, находился на самом краю болота. Неровное море деревьев простиралось позади них, а холм отмечал границу между болотом и лесом. Это болото до сих пор сохранилось в своем первоначальном виде. Туман был густой и тяжелый. Озеро, реки и болота, разбросанные по всему болоту, были обильными источниками воды, в результате чего местность постоянно была окутана густым туманом. Странные, возвышающиеся грибы размером с гигантские деревья были повсюду внутри болота. Все они были невероятно огромными. Стебли грибов были такими толстыми, что потребовалось бы 10 человек, чтобы полностью обхватить их руками. Гигантские шляпки грибов были скрыты в тумане, который висел над землей. Многие болотные твари также вырыли себе жилища в стеблях грибов и жили внутри них. Маленькие грибные хижины всех форм и размеров также усеивали землю. В сочетании с уникальной окружающей средой болотных водно-болотных угодий, он сделал для необычной сцены природы. Грим посмотрел на землю перед собой и перевел взгляд на Эмилию. «Мы уже здесь, и битва неизбежна. Вы можете рассказать мне о нашем главном враге в этой поездке прямо сейчас, не так ли? Мы здесь главным образом для того, чтобы добыть первичную воду. Насколько я помню, это всегда было в руках моего дяди Фасна. Таким образом, если мы хотим получить первичную воду, нам придется убить этого Фасна. Грим закончил фразу с фальшивой улыбкой на лице. Милорд, у меня и в мыслях не было использовать вас. Дело в том, что мы должны убить нашего дядю Фасна, если хотим получить первичную воду. Более того, если вы будете иметь дело с моим дядей, я охотно передам вам траву Рагвил, душу природы и метод укрощения гигантов-грибов. Емеля стиснула зубы и предложила все свои козыри. Она очень хорошо знала этого лидера своего клана после всех их взаимодействий на протяжении многих лет. Естественно, она знала, что именно сможет тронуть его. Рагвил был невероятно редкой травой даже в мире адептов. Это был основной ингредиент для приготовления четвертого сорта зелья облака глубокого сна, что делает его невероятно ценным материалом. Между тем, душа природы была душой, сформированной в природе. Это был основной ингредиент, используемый для создания высококачественного магического оборудования и необходимого материала в создании аватара адептов. Что же касается грибов-гигантов, то Грим слышал только, как их описывала Эмилия, но никогда не испытывал их истинной силы. Он все еще колебался относительно условий, которые она предлагала. Насколько силен этот Фасн? Он был только в третьем классе средней школы, когда я покинул споровый лес. Сейчас он должен быть в продвинутом третьем классе. Продвинутый третий класс? Такого врага, как этот, мы должны были опасаться. Грим не мог удержаться, чтобы не посмотреть на Емелию в замешательстве. Емеля горько усмехнулся и пояснил. «Милорд, вы должны быть осторожны. Мы, спортивные люди, сами не слишком сильны. Однако, когда мы столкнемся с мощным врагом, мы выберем ассимиляцию с грибными гигантами, которых мы приручили. Когда это произойдет, наши объединенные силы позволят нам временно продвинуться на главную ступень. Если вы не хотите никаких неприятностей, вам придется убить их, прежде чем они смогут слиться. Разве у тебя нет для меня хороших новостей?» Несколько раздраженно спросил Грим. Эмилия сразу расслабилась, услышав, как Грим поддразнивает его. Она знала, что вождь клана должен был принять ее предложение, если он так говорил. Но есть одна большая хорошая новость. Существа, живущие в болотных болотах, будь то плотоядные животные, растения или грибковые существа, все это атрибуты растений. Их самый большой страх – это огонь. Именно поэтому они выбрали своим домом такое влажное место, наполненное озерами и реками. С вашей мощью, вы практически не остановить здесь, в этих болотах. Это действительно хорошая новость. Хорошо, поскольку болотные болота были вашим домом, почему бы вам не сказать мне, что мы должны делать дальше? Мы должны пойти в пещеру теней и поискать ров. Он знаменитый мудрец в этих болотах. Мы можем только убивать, не будучи отвергнутыми миром духов, если получим его поддержку. В противном случае, убийство любого болотного существа вызовет ненависть всех туземцев. Это сделает наше путешествие намного сложнее, чем тогда. А в каком классе этот человек из рва? Четвертый класс. Грим немедленно втянул в себя холодный воздух. Болотные болота были лишь одной из 12 областей в мире духов, но число существ четвертого класса только в этой области приближалось к дюжине. В чистом количестве силовых установок духовный мир был не слабее мира адептов. Они были планетарным миром со своими уникальными цивилизациями. Несмотря на всю свою выносливость, Грим не осмеливался сеять хаос в болотных болотах. Малейшая оплошность, и он может стать врагом для любого существа здесь. После некоторого обсуждения они втроем надели несколько простых маскарадных костюмов. Чтобы враг не узнал ее и не предупредил о своем присутствии, Емеля накинул толстый черный плащ, надел капюшон и прикрыл свою ауру кольцом убийцы. Грим остался в одежде адепта и положил ремень ему на плечо. Все трое один за другим вступили в болотную топь. Оказавшись в болотах, Грим не мог не удивиться. Болотные болота были действительно самыми красивыми и фантастическими из всех болот, которые он когда-либо видел. Все это место было заполнено огромными озерами и связанными между собой реками. Земля была покрыта толстым слоем мха и травы, на котором росло шокирующее количество грибов и грибов. Воздух был наполнен уникальной, ароматной и влажной аурой, а также множеством спор. Эти споры были почти размером с палец, каждый со своими странными шапками и крошечными хвостовыми крыльями. Они плыли по воздуху, сияя слабым светом, освещая болото и превращая их в сказочный рай. По какой-то причине эти крошечные споры, казалось, боялись Рими. Они уплывали, когда приближались к адептам на расстояние 10 метров. Когда группа из 3 человек шла по болотам, они могли видеть массивные грибные существа повсюду, цветочные существа, которые могли ходить прямо, как люди с их корнями, и водный элемент, который бесцельно бродил по рекам. Они могли быть разумными, но было очевидно, что их мысли не были слишком сложными, и они едва ли строили планы вообще. Инстинкты управляли каждым их действием. Они ели, когда были голодны, спали, когда уставали, и пили, когда испытывали жажду. Большую часть времени они свободно бродили по стране, словно патрули этой великолепной земли. Они были свободны, не связаны и не имели никакой цели. Даже когда они натыкались на адептов, они только с любопытством смотрели на них в течение короткого момента, прежде чем уйти. Глава 1199. Сумерки. Болотные болота в ночное время были уникальным зрелищем. Емель разжег костер на поляне у озера, и она использовала горшок, чтобы приготовить тушеное мясо. По дороге она сорвала несколько свежих грибов, и тушеное мясо приятно пахло. Когда зашло солнце, Реми куда-то исчезла. Грим совсем не беспокоился о нем. В конце концов, он не зря был духом чумы 3-го класса. Если бы Реми пришел в ярость, одного его хватило бы, чтобы мгновенно превратить целый район в страну смерти. Тем временем, когда наступила ночь, Грим добрался до вершины одного из этих колоссальных грибов. Он сидел на краю шляпки гриба и смотрел вниз на эту уникально различную планарную среду. Его сердце было наполнено благоговением и уважением к чудесному творению природы. Густой и влажный туман висел в воздухе над болотами, заставляя звезды над головой казаться размытыми и тусклыми. В поле зрения Грима лежали массивные грибы разных размеров, похожие на необычный лес. На Грима это произвело впечатление. Пока вы были здесь, у вас создалось бы впечатление, что это не грибы были большими, а что вы уменьшились в размере. Внезапно люди словно превратились в муравьев. Дикие грибы на обочине дороги, которые можно было раздавить одним ударом пальца, теперь превратились в гигантские деревья, и твоя сила была ничтожной и крошечной. Трепещущие, пылающие споры, парящие в воздухе между грибами, были почти как светлячки. Они были повсюду, все сразу. Они пустили корни там, где приземлились, и выросли в новые грибы. Некоторые из этих грибов были бы достаточно удачливы, чтобы вырасти до огромных размеров, став членом этого леса грибов. Другие будут съедены странствующими грибными гигантами и болотными тварями в тот же миг, как они прорастут. Кроме этих пылающих спор, в небе было также много гигантских споробатов, летающих вокруг. Они питались яркими спорами, кружа вокруг гигантских грибов и пожирая эти дрейфующие огни. Эти споребаты походили на скатов, которые били своими плоскими крыльями, когда они скользили в воздухе. У них было черное жало на кончике хвоста, смутно испускающее ядовитую ауру. Естественно, обычные споребаты не посмели бы поссориться с Гримом. Однако всегда найдется какой-нибудь невежественный дурак, который постучит в дверь. Пока Грим любовался уникальной ночной сценой с верхушки этого 50-метрового гриба, его обнаружил и набросился на него споребат 3-го сорта. Это был споребат с необычной ловкостью к бою боевой дух. Его крылья были черными и покрыты жесткой коричневой щетиной. Его родичи также обладали приличным магическим сопротивлением. Однако его наступательные возможности были более ограничены. Он мог только выплюнуть кислоту или ударить своим ядовитым жалом. Естественно, ни одно из этих нападений не представляло для Грима никакой угрозы. Если бы он не испытал мощь так называемого боевого духа, Грим мог бы закончить эту битву в считанные секунды. Огненные шары Грима испарили кислотную слюну рядом с черным крылом. Между тем, каждый раз, когда он пытался приблизиться к Гриму, он был отброшен его пламенем. После нескольких бесплодных попыток разгневанный чернокрылый, наконец, использовал свою боевую силу духа. Необычная ментальная ударная волна обрушилась на Грима. Он был не очень силен, но его странная парализующая сила заставила Грима замереть на месте. Подумать только, силы существа 3-го класса могли полностью обойти магическое сопротивление Грима и повлиять на него напрямую. В течение достаточно длительного времени, а также, эта необычная способность мгновенно привлекла внимание Грима. Чернокрылый воспользовался мгновенным параличом Грима, чтобы скользнуть вперед. Ядовитое жало на его хвосте тут же вонзилось ему в шею. Однако это был предел его атаки. В следующую секунду гигантская пылающая рука схватила Чернокрылого за хвост, крепко удерживая его на месте. В следующую секунду пламя вспыхнуло и быстро распространилось по всему телу Чернокрылова. Жгучая боль повергла Чернокрылова в страшную агонию. Он боролся изо всех сил, но не мог вырваться из объятий пылающей руки. Чип наконец-то пришел в себя. Он посылал несколько уведомлений в голове Грима. Паралич духа. Уникальная видовая способность элитных спороботов. Во время боя существо способно проливать чешуйчатый порошок, чтобы противник молча вдыхал его. При необходимости, порошок чешуи может быть активирован с помощью духа, чтобы парализовать разум противника и сделать его беззащитным. Значит, это была не чистая ментальная сила, а своего рода техника, сочетающая дух и необычную субстанцию. Грим не мог удержаться, чтобы не начать размышлять в тишине. Сегодня он слегка недооценил соперника. Если бы он обращался с Черным Крылом как с достойным противником, то, по крайней мере, защитил бы себя кольцом огня, даже если бы он просто не вызвал горящее владение. В этом случае чешуйчатый порошок Черного Крыла сгорел бы дотла, как только приблизился к нему. Это никогда не было бы угрозой. Однако тот факт, что его чешуйчатый порошок мог парализовать сознание четвертого сорта даже на краткий миг, делал его заслуживающим изучения. Как только мысль об убийстве появилась в голове Грима, странно пожилой голос появился и в его голове. «Гость издалека, отпусти этого невежественного ребенка. Я искренне извиняюсь перед вами от его имени и от имени болотных болот». Грим обернулся. Неподалеку на него спокойно смотрело метровое существо. Если бы не аура чистой природы в его теле, Грим подумал бы о нем как об обычном болотном растлителе. Его метровый рост действительно был слишком мал. Он также был покрыт коричневыми водорослями и едкой грязью. Даже его лицо было скрыто зарослями морских водорослей, из-за чего трудно было разглядеть его настоящий вид. Тем не менее, его мощное духовное давление как существо четвертого класса не могло быть упущено. «Ты» — имя пронеслось в голове Грима, когда он мгновенно погасил пламя, горящие на Черном Крыле. Однако после такого ужасного пожара Чернокрылый был уже на последнем издыхании. Он вяло свисал с руки Грима за хвост. «Приветствую тебя, гость издалека. Я Маут, мудрец этих болот. Так ты и есть ров. Честно говоря, мы уже собирались тебя искать». Грим был несколько шокирован. Он стал еще больше опасаться сверхъестественного всеведения этих мудрецов. «Гость издалека, прежде чем мы найдем место для разговора, не кажется ли тебе, что ты мог бы сначала спасти Черного Крыла?» Может быть, ров и казался маленьким, но в его голосе не было ни страха, ни смирения. Вместо этого его голос был наполнен властной уверенностью. Грим поднял правую руку и посмотрел на обуглившееся существо в своей ладони. Он слегка усмехнулся. «Я умею только поджигать, а не спасать людей. Если у вас, сэр, есть какой-то способ исцелить его, я буду более чем готов засвидетельствовать вашу силу. Очень хорошо, если у вас нет возражений, просто передайте его мне». Лицо Маута все еще было скрыто под водорослями, поэтому трудно было разглядеть, как изменилось выражение его лица. Он опирался на черный посох, который был немного выше его самого. Он постучал посохом по земле, и зеленый луч света упал на Черное Крыло. Обугленная кожа на его теле потрескивала и отваливалась, открывая новый слой кожи под ней. Несмотря на то, что он был на пороге смерти раньше, Черное Крыло мгновенно снова оживилось. Однако из страха перед могуществом Грима он продолжал лежать на земле, не смея пошевелиться ни на дюйм. Поскольку мудрец четвертого класса просил пощады для этого существа, у Грима не было другого выбора, кроме как смягчиться. Он слегка фыркнул и взмахнул правой рукой, отсекая ядовитое жало Чернокрыла. Жало упало на шляпку гриба и слегка подпрыгнуло. Чернокрылый дрожал от боли, но не осмеливался слишком сильно сопротивляться. «Идти. В следующий раз, используйте свои глаза и не делайте врагом кого-то сильнее, чем вы». Грим отбросил Черное Крыло в сторону и оставил ядовитое жало себе. На ядовитом жале тоже было несколько чешуек. Этого было более чем достаточно, чтобы он осмотрел чешуйчатый порошок. Третий класс мгновенно улетел, не поворачивая назад, как только он был выпущен. Его неразумная, варварская аура свирепости тоже исчезла. Ров ничего не имел против и спокойно наблюдал за происходящим. Грим улыбнулся, почувствовав исходящий из-под гриба ароматный запах тушеного мяса. Он любезно пригласил Маута. «Тушеное мясо имели готово. Сэр Маут, почему бы вам не почтить нас своим присутствием и не присоединиться к нам за ужином?» Маут улыбнулся. «Надеюсь, я не буду вам мешать». Емеля нисколько не удивился внезапному появлению рва, мудреца болот. В конце концов, Они вступили в контакт с мудрецом из другого региона еще до этого. Эти мудрецы, казалось, имели необычный способ общения между собой. Так, Емеля предсказал, что ров найдет их через день после того, как они войдут в болото заболоченной местности. Она старательно помогла двум четвертым ученикам сесть у огня и наполнила большую миску тушеного мяса для каждого из них. Затем все трое принялись за еду вместе с хлебом и сыром. Грим взглянул на этого болотного мудреца с его необычным видом, когда они ели. «Сэр Маут, могу я узнать, к какому именно виду вы принадлежите?» По правде говоря, Грим пытался угадать расу Маута с того самого момента, как увидел его. К сожалению, все его догадки не вполне соответствовали действительности. «Ха-ха, мой вид может быть несколько не в ваших ожиданиях», — усмехнулся Маут и сказал. «Я болотный гигант, болотный великан, метровый болотный гигант». Грим был совершенно ошеломлен, когда услышал ответ Маута. Глава 1200. По пути сюда Грим повидал немало болотных великанов. Это были гуманоидные существа, широкие и громоздкие, с массивными телами, толстыми ногами и похожими на щупальца руками. Их тела также были покрыты множеством странных опухолеобразных наростов. Подростковый болотный гигант был в среднем 10 метров ростом. Даже молодые болотные гиганты были не менее 3 метров ростом. И все же Сейдж-Маут утверждал, что он болотный великан. Это было немного за пределами понимания Грима. Это еще больше убедило Грима в том, что Сейдж-Маут определенно был ненормальным, даже среди болотных великанов. Только кто-то с исключительным талантом мог затмить остальных болотных гигантов и стать проводником, наблюдателем и мудрецом массивных болотных болот. Грим несколько секунд подыскивал слова, прежде чем наконец кивнул. «Похоже, вы должны быть исключительным человеком, даже среди болотных великанов, иначе вы не смогли бы достичь своего нынешнего уровня». Несмотря на то, что он уже был четвертым классом, стоявшим намного выше большинства планарных существ, Сейдж-Маут все еще жил простой и скромной жизнью. Грим едва различал ослепительное энергетическое сияние, исходящее от первоклассного оборудования на его теле. На мшистой мантии, которую он носил, на посохе, который он держал в руках, не было никаких энергетических следов или какого-либо планарного потока законов, присущего только высокосортным предметам. Это были, очевидно, просто обыденные вещи. По правде говоря, даже обычный ученик адепта в мире адептов не был бы так беден. Однако Грим быстро понял ситуацию. Ведь для создания любого полноценного изделия требовалось огромное количество алхимических знаний в качестве опоры, а также множество приемов и методов ковки. Это знание пришло не только от вдохновения одного или двух гениев. Это было накопление опыта из поколения в поколение. Между тем, духовный мир не создал централизованной системы знания и наследия. Их мудрецы и силы были рассеяны по всему духовному миру подобно рассыпавшимся жемчужинам, не имея ни единой нити, которая могла бы объединить их в единую силу. Если бы кто-то был милым, вы могли бы назвать это свободным, и если бы вы хотели быть честными, вы бы сказали, что они были в состоянии разобщенности. Неудивительно, что Маут вел такую простую, грубую жизнь, хотя он и был в четвертом классе. Два четвертых класса сидели у костра, наслаждаясь тушеным мясом из ребер огненного дракона. Насыщенная энергетическая аура тушеного мяса возбудила аппетит Маута. Он проглотил свою порцию в мгновение ока. Что это за мясо такое? Огненная аура в нем такая плотная, Маут чрезвычайно наслаждался своей едой. Когда он рыгнул, из его рта вырвалась небольшая вспышка огня. Это вот и хорошо. У меня никогда в жизни не было ребер с таким сильным ударом. Это мясо огненного дракона третьего сорта, хихикнула Емелия, продолжая помешивать ковшом в металлическом котелке. Это пиршество огненного дракона, которым может наслаждаться только наш вождь клана. Если бы не ты сегодня, наш вождь клана не стал бы делиться этим с нами. Мясо огненного дракона и третьего сорта. Маут не мог сдержать удивленного вздоха. Драконы были ужасными существами, которые царили в небесах в глазах мудрецов. Ров может быть и четвертый класс, но если бы он бросил вызов дракону четвертого класса, у него не было бы никаких шансов на победу. Маут даже не был абсолютно уверен в победе над драконом третьего класса. Самой важной причиной этого была способность драконов летать, а также их устрашающее дыхание. То, что Маут сражался с драконами, когда они могли летать, а он не мог, было нелепым предложением. Он не мог ни преследовать их, ни ударить. Даже Маут не мог ни содрогнуться при мысли о драконах. Как говорится, когда вы едите чей-то хлеб, Вы должны кому-то услугу. Маут на мгновение заколебался. Наконец он достал несколько сушеных грибов, перевязанных бечевкой, и бросил их в кастрюлю. Поскольку ты был так великодушен, что угостил меня мясом огненного дракона, я тоже не могу сдерживаться. Это гигантские грибы шиитаки, уникальные для болотных болот. Их аромат сохраняется в течение длительного времени и является лучшей приправой к любому блюду. Кроме того, если вы едите эти грибы в течение длительного времени, это улучшит ваше физическое состояние, а также, а, это полезно для вашего телосложения. Даже Грим не мог не растрогаться, когда услышал это. Адепты, подобные ему, чье телосложение достигло 32 баллов, были уже редкостью. Попытка улучшить телосложение дальше в этот момент была чрезвычайно трудной. Конечно, если бы Грим использовал метод адепта очищения тела для стимуляции тела, все еще оставалось бы место для улучшения. Тем не менее, эти методы часто приходили за счет духа. Грим никак не мог прибегнуть к таким мерам. Поэтому Грим не мог удержаться, чтобы не взять один из приготовленных грибов и не положить его в рот, когда услышал об их удивительной пользе. Гриб был ароматным, и его текстура была гладкой. Пока Грим пробовал гриб, его дух был сосредоточен на отсчете чипа. Гудок. Обнаружение странного, высокоэнергетического материала. Съедобный. Аромат указанного материала содержит элементы, способные оказывать благотворное стимулирующее действие на клетки. Оценки показывают, что телосложение хозяина немного улучшится после потребления материала. Хозяин будет должен уничтожить материал 100 раз для того, чтобы улучшить физические данные один пунктом. Сопротивление к улучшению оценено для того, чтобы быть после 210 сервировок. Увидев результаты анализа чипа, Грим мгновенно втянул в себя холодный воздух. Разве это не означало, что его физическое состояние все еще может улучшиться на 2 пункта, если он продолжит потреблять эти грибы? Фундаментальное преимущество, которое 2 балла телосложения могли принести адепту огня 4 степени, как и ему самому, было намного больше, чем 5 или 6 баллов для адепта низшей степени. Если бы эти 2 пункта телосложения могли быть предоставлены адептам 4 класса по очищению тела, это только принесло бы им больше пользы. Если бы клан Багровых заполучил эти грибы и продал их в мир адептов, это наверняка свело бы адептов 4 класса с ума от желания. В конце концов, на их уровне было просто слишком мало средств, с помощью которых можно было улучшить любой из их атрибутов на 2 пункта без каких-либо недостатков. Некоторое время Грим молчал. «Сейдж Маут, ты не откажешься обменять споры этих гигантских грибов шиитаки? Если вы согласны, я могу обменяться с вами некоторыми знаниями и материалами. Эти гигантские грибы шиитаки – это особый гриб, который мне удалось развести. Если вы хотите сами грибы, я с удовольствием дам вам их партию. Но если вы хотите получить споры, тогда, а потом, тогда тебе придется мне кое в чем помочь». Предложение Сейджа Маута ничуть не удивило Грима. Вместо этого он спокойно посмотрел на него. А что это такое? За последние несколько лет несколько небольших озер в болотных болотах таинственно высохли без всякой причины, превратившись в мертвую сухую грязь. Многие грибные гиганты, болотные лорды и другие существа, живущие в этих местах, заразились ужасающей болезнью. Болотные твари, зараженные этой заразой, демонстрируют явные признаки разложения на своих телах. Затем они сходят с ума и начинают нападать на все вокруг них. Грим молча выслушал объяснение Маута. Его бровь была слегка приподнята, как будто он глубоко задумался. «Вы хотите, чтобы я расследовал для вас причину этого бедствия?» «Да. Пока вы можете найти источник заражения, я могу дать вам гигантские споры грибов шиитаки в качестве награды. Если вы можете устранить источник заражения, у меня есть еще 2 специальных гриба в моем распоряжении. Одно полезно для духа, а другое – для родства с элементом». Ша-ша-ша, Грим снова втянул в себя холодный воздух. Когда он снова взглянул на ров, ему показалось, что он смотрит на ходячую сокровищницу. Даже на затонувшем корабле было 3 фунта гвоздей. Он честно никогда не ожидал, что этот, казалось бы, бедный и сломанный шалфей ров может иметь сокровища, которые будут трогать даже его. Однако даже лучшие сокровища не могли встать на пути его главной цели здесь. «Сейдж Маут, честно говоря, мы находимся здесь, на болотных болотах, чтобы получить первичную воду», — Грим на мгновение замолчал. «Прежде чем мы доберемся до первобытной воды, я не хочу пускаться в другие дела». «Первобытная вода?» — Маут повернулся и посмотрел на Емелю, прежде чем спокойно сказать: «Эта маленькая девочка не спровоцировала тебя прийти сюда, не так ли? Здесь, на болотных болотах, действительно есть первобытная вода. Его хранят в святых землях волшебные спортивные люди. Если вы хотите получить первичную воду, вы неизбежно столкнетесь с ними. Да, вот почему я хочу услышать ваше мнение, прежде чем отправлюсь в споровый лес». Ров погрузился в молчание. После долгой паузы он наконец сказал: «Вы, должно быть, слышали новости о болотных болотах по пути. За последние несколько лет здесь произошли кардинальные изменения. Движущей силой этих изменений является лидер магических спортивных людей, Фахсн, повелитель грибов-гигантов Кальвакс и несколько других независимых болотных лордов. Итак, я предлагаю вам принять эту просьбу, чтобы исследовать запустение. С исследованием в качестве оправдания вы можете нагло войти в большинство регионов в болотных болотах, не будучи остановлены местными существами. Если я не ошибаюсь, это бедствие, которое постигло болотные болота, очень вероятно, имеет какое-то отношение к действиям магических спортивных людей». Глаза Грима заблестели, когда он услышал слова Маута. «Ты хочешь сказать, что если запустение действительно имеет какое-то отношение к волшебным спортивным людям, ты тоже будешь готов действовать?» «Не только я», — Маут сердито постучал своим посохом. «Я связался с Мартаком, королем гидрой морсов Лайтвингом, предводителем спарбатов. Как только вы представите достаточные доказательства, я лично выгоню этих ублюдков из болотных болот». Похоже, бедственное положение болотных болот привело Маута в нехарактерную для него ярость. Глава 1201. Мир духов. Болотные болота. Пещера Кайлфанг. Это был огромный водоем в северо-западном углу болот. Одни называли его озером, другие – морем. Однако по своему опыту Грим понял, что это внутреннее море. Грим скользил примерно в 40 метрах в небе, катаясь на большом спарбате. Он летел вдоль реки, пока они петляли по ландшафту, пробираясь в область, где туман был самым густым. Это водный путь в Ниге. Здесь в основном живут мерлоки и лобстроки. Они не очень хорошо ладят и почти всегда воюют друг с другом. Большой спарибат был разумным существом второго сорта, поэтому он относился к Гриму с гораздо большим уважением, чем остальные спарибаты. Услышав объяснение спарибата, Грим с любопытством огляделся. Под ним, между грибными лесами, протекал огромный водный путь шириной около 100 метров. Через каждые несколько километров от реки отходило несколько небольших ручьев, образуя то тут, то там небольшие пруды и лужи. Деревня мерлоков была построена над неглубоким прудом. Все они были простыми деревянными хижинами грубой, дрянной работы. Когда спарибат пролетел мимо деревни мерлоков, Грим увидел их уродливые темно-зеленые фигуры, гоняющиеся друг за другом и бормочущие что-то на своем странном языке. «А что это за мерлоки такие? Мерифины или чернильницы?» Синий свет мелькнул в глазах Грима, когда он быстро записал появление этих мерлоков. Чип затем начал сравнивать их с информацией в базе данных. Данные чипа показали, что с вероятностью 67% они были мерифинами, с вероятностью 25% – чернильщиками и с вероятностью 7% – сборщиками мусора. Вероятность того, что они были любым другим типом мерлоц, была ниже 1% и не отображалась. Это мерифин-мерлоки. Спарыбот повернул свою голову и ответил, пока он плелся между несколькими высокими грибами: «Вы, адепты, действительно знающие и могущественные люди. Подумать только, вы даже не знаете таких слабых существ, как мерифин-мерлок». Грим не возражал против почтительности спарибата. Он просто смотрел вдаль, наблюдая за неясными фигурами, стоящими на маленьких островках посреди водного пути. Эти существа были похожи на увеличенных омаров. Они шли прямо, как люди, с четырьмя конечностями, выступающими из плоских брюшных полостей, и пугали своих врагов двумя сильными когтями. По сравнению с мерлоками омары были крупнее, мускулистее и свирепее. Толстый панцирь защищал их тела, а на панцирях рос слой мха. Грубые копья и клинки мерлоков не могли пробить их скорлупы и даже просто скользили мимо мха, что очень затрудняло нанесение мерлоками каких-либо серьезных повреждений. Неудивительно, что омары заняли лучшие охотничьи позиции в центре водного пути, в то время как мерлоки были отогнаны в относительно отдаленный угол. Пищей мерлоков и лобстроков были различные рыбы, которые плавали в водном потоке. Мерлоки гнались за спарибатом, бормоча что-то невнятное и швыряя свои дротики в воздух, но снаряды бессильно падали обратно на землю, пронзая нескольких своих соплеменников. Они, «Кажется, враждебно настроены по отношению к вам?» – спросил Грим. «Мои люди иногда приходят сюда и едят несколько мирлоков, когда им надоедают грибы. Вот почему мы не в хороших отношениях с мирлоками». Спарибат дал простое объяснение. Он не мог не улыбнуться, вспомнив свежий вкус плоти мирлока. «Разве мудрец не ограничивает подобные акты убийства?» «Убийство? Нет, нет, нет. Это не убийство, а охота. Мирлоки слишком хорошо размножаются. Без кого-то, кто ограничил бы их население, они были бы в состоянии заполнить каждый дюйм болотных болот своими зелеными формами. У них нет никакой сдержанности. Таким образом, мы едим мирлоков, мирлоки едят водных существ, а водные существа едят грязь. Таковы права, дарованные нам планарными законами. Даже почитаемые мудрецы не могут отнять у нас эти права». Услышав ответ Спарибата, Грим не удержался и кивнул. Многие существа второго уровня в мире адептов все еще пребывали в первобытном, инстинктивном состоянии разума. Тем не менее, обычный спарибат второго класса духовного мира уже имел такое глубокое понимание своего мира. Это был не просто интеллект, это был опыт и знания, полученные только после жизни в этом мире. «Сиди спокойно, лорд-адепт, мы сейчас пройдем через мертвую трясину. В последнее время тамошние твари точно не были дружелюбны», как громко предупредил Спарибат. Он начал лететь еще быстрее, пикируя мимо нескольких холмов и приближаясь к чужой земле. Грим, который до сих пор молча сидел на спине Спарыньи, резко встал. Его острые глаза смотрели на землю перед собой в шоке и удивлении. Не так давно это место, возможно, было огромным и красивым озером. Однако с течением времени вода здесь стала течь в другом месте по какой-то неизвестной причине. Черное и скользкое дно озера обнажилось, и место превратилось в ужасающую и остро пахнущую мертвую трясину. Из-за изменений в окружающей среде болотные твари, потерявшие свои дома, впали в неистовство. Они начали бороться за то, какие лужи остались в этом районе. Ради этого последнего куска воды все болотные твари спустились в бешеную битву. Даже издалека Грим разглядел на черной грязи бесчисленные осколки ракушек и оторванные конечности. Любой, кто мог выжить в такой кровавой и жестокой битве, должен был быть ужасающим человеком. Большинство из них были болотными гигантами, грибными гигантами и гидрами. Однако даже победители этой войны не смогли найти достаточно воды, чтобы прокормить свои тела. Они тащили свои почти высохшие тела через несколько километров мертвого болота, ища то, что осталось от луж. Мертвая трясина. Воистину трясина смерти. «Подожди меня здесь, наверху. Я пойду возьму несколько образцов». Грим дал команду Спарыбату и прыгнул с неба. 40 метров для Грима были пустяком. Он даже не бросил перо вниз на себя. Он просто врезался в грязь, как метеор. Донг! Раздался приглушенный грохот. Повсюду плескалась грязь, и наружу выкатилась огненная волна. Пылающие языки пламени испарили грязь в воздухе прежде, чем он смог приземлиться. Грим слегка присел на корточки и постарался нейтрализовать большую часть последствий падения. Органы обычного человека были бы сильно повреждены, даже если бы они не умерли от такого падения. 32 очка телосложения Грима сделали свое дело здесь. Потенциально смертельная сила только заставила его тело немного остановиться. От него не осталось ни одной травмы. Он медленно выпрямился и вышел из кратера, теперь сделанного из сухой земли, а не из грязи. Его появление было громким и шокирующим. Естественно, это привлекло внимание нескольких неуклюжих фигур поблизости. Иссохший болотный гигант рядом с ним немедленно взревел и бросился вперед, увидев пылающее тело Грима. Подумать только, болотный гигант второго класса осмелился бы напасть на адепта четвертого класса. Судя по его самоубийственным действиям, болезнь поразила не только его тело, но и разум. Фыркнул Грим. Он наперся на посох в левой руке и протянул правую ладонь противнику. В него полетел шквал огненных шаров. Грим был всего лишь двухметрового роста, в то время как высохший болотный гигант достигал примерно 7 метров. Однако болотный гигант не мог сделать ни одного шага дальше, прежде чем его поглотила магия огня. Огненный шар медленно отбросил его назад, и его тело начало высыхать и крошиться. Огромное тело болотного гиганта содержало огромную и упругую жизненную силу. Даже если бы 1/3 их тела была удалена, они могли бы регенерировать с огромным количеством жизненной силы, которой они обладали. Именно эта устойчивость позволила зараженным болотным гигантам выжить все эти годы засухи. Однако не имело значения, насколько сильна была их жизненная сила. Болотный гигант стоял лицом к лицу с ужасающим огненным адептом. Теперь его уже ничто не спасет. Всего за 5 секунд и 7 огненных шаров Грим разнес болотного гиганта на куски, превратив его тело в кровавые пятна на земле. Искры рассеялись от разбитого тела болотного гиганта и медленно растворились в тумане. Грим нахмурился и схватил его за руку, выхватив из воздуха клуб слабого черного дыма. Огонь Грима собрался в огненный шар и запечатал черный дым внутри. Какой-то черный дым в спешке вырвался наружу, врезался в костер и в одно мгновение превратился в пыль. Теперь весь остальной дым, казалось, познал ужас пламени. Он не осмеливался приблизиться к огню и вместо этого бесцельно бродил внутри огненного шара. Разве планарные законы духовного мира не слишком могущественны? Даже дым обладает интеллектом. Грим холодно улыбнулся и сосредоточил всю свою силу в глазах. Синий свет замерцал, когда он быстро определил природу черного дыма. Гудок. Обнаружение смертельного вируса. Предупреждение. Этот вирус обладает ужасающей инфекционностью и летальностью. Он может вызвать инфекцию третьей степени для хозяина. Предложите хозяину активировать огненное кольцо и предотвратить любую возможность заражения. Как и ожидалось, как только Грим увидел этот дым, то сразу почувствовал, что он ему знаком. Как и ожидалось, сканирование чипа подтвердило его подозрения. Упадок был просто заражением странным вирусом. Средства, с помощью которых вирус распространялся и заражал своих жертв, напоминали методы Реми. Глава 1202. Грим, Эмилия и Реми действовали порознь с тех пор, как приняли задание от Сейджамата. Грим пришел сюда, чтобы исследовать запустение, а Эмилия прокралась в споровый лес. Тем временем Реми бесцельно бродила по болотным болотам. Еще до того, как они расстались, Грим предупредил Реми, что он не может свободно распространять вирус чумы, как делал это в других меньших мирах. В противном случае, если бы они вызвали ярость этих мудрецов четвертого класса, даже Грим не смог бы гарантировать его выживание. В конце концов, даже в Зинтариме мира адептов было не больше 13 адептов четвертого класса. Однако болотные болота, хотя и были в дюжину раз меньше Зинтарима, содержали 8 четвертых классов. Когда речь заходила об отдельных территориях, в духовном мире, несомненно, было больше высокоразвитых существ, чем в мире адептов. Если бы они вели себя так же бесстыдно, как в прошлом в этом чужом мире, за ними в конечном счете охотились бы туземцы. Из соображений удобства и благоразумия Грим согласился на просьбу мудреца расследовать это бедствие. Однако, похоже, подозрения Маута не были беспочвенными. Эта так называемая порча не была естественной болезнью, вызванной засухой воды. Это был ужасающий вирус, который культивировался с помощью уникальных средств. Грим без малейшего колебания постучал своим посохом, когда узнал черный дым. Вокруг него возникло огненное кольцо, и он тут же издалека позвал Реми. «Учитель, что вам теперь нужно?» Реми очутился перед Гримом и тут же пожаловался. «Я только что нашел довольно интересного мерлока, а ты, Хаем, что это такое?» Реми быстро учуяла вирус, попавший в огненный шар. Его зеленые глаза-бусинки быстро распахнулись. Он пахнет модифицированными вирусами и спорами мастер. Похоже, здесь тоже есть кто-то, кто умеет манипулировать спорами чумы. Где ты это взял? Они были в телах тех, кто был заражен запустением. А ты как думаешь, можете ли вы определить, откуда они с вашим опытом? Отпустите их всех. Я не смогу получить больше информации, если не сожру их. Грим махнул рукой, и огненный шар исчез. Черный дым тут же попытался вырваться, но Реми проглотила его в один миг. Вдохнув весь черный дым, Реми причмокнул губами, и его глаза остекленели. Он пробормотал себе под нос, как будто грезил наяву. «Корми инфекцию рассеивай». Через несколько минут Реми вздрогнул и очнулся от своего оцепенелого состояния. «Я понял, как эти существа заразились. Следуйте за мной». Реми вывела Грима на поляну посреди мертвого болота. Здесь была неглубокая лужа размером около 100 квадратных метров. Это был также район, где болотные твари были наиболее сосредоточены. Здесь собралась большая стая болотных тварей. У некоторых из них на конечностях виднелись явные признаки разложения запустения, и вокруг них кружилось множество мух. Другие животные активно избегали тех, кто был заражен болезнью, не осмеливаясь даже приблизиться. «Господин, у вас есть какие-нибудь способы спрятать нас? Скоро мы сможем увидеть что-то хорошее». На свином лице Реми появилась злобная улыбка. Грим постучал посохом по земле, и их поглотило огненное кольцо. Когда пламя охватило их, их фигуры исчезли без следа. Реми огляделся вокруг и с любопытством посмотрел на свое собственное тело сквозь языки пламени. Все вокруг казалось алым, как будто его глаза были покрыты красной вуалью. Все, что он видел, было искажено и искажено. Это один из законов огня, которым ты овладел. Поистине чудесно. Рими с завистью огляделся по сторонам, даже подошел к грибовидному гиганту и оскалил зубы, но остановился только тогда, когда убедился, что его никто не видит. «А чего мы здесь ждем?» – спросил Грим. «Чтобы хорошее шоу началось», – Рими лукаво улыбнулась. «Они намеренно нейтрализовали способность вируса передаваться по воздуху. Вирус может передаваться только через прямой контакт. Похоже, что преступник не хочет, чтобы вирус распространялся без ограничений. А как насчет этого? Поэтому лучший способ для них выборочно заразить существ в определенном регионе – это выбрасывание корма. Таким образом, они могут контролировать зараженных в определенной области, не становясь зараженными сами. Когда прибудут преступники? Скоро. По крайней мере, я чувствую, что вирус в зараженных существах появился только недавно. Очень хорошо, тогда мы подождем. Время, проведенное в ожидании, часто бывает долгим, но очень ценным. Рими вышла, чтобы собрать образцы отходов зараженных, а Грим начал собирать местные споры и грибы. Он чувствовал, что уникальная среда болотных болот была связана здесь со странными грибами. Между тем, некоторые из этих грибов содержание очень заинтересовало Грима. Пока они вдвоем были заняты работой, незаметная и коварная фигура проскользнула в помещение. Это был самец с париперсон примерно полуметрового роста. У него были резкие черты лица, бегающие глаза, и он выглядел так, как будто собирался сделать что-то плохое. У него тоже были опухшие шишки на спине. Судя по тому, насколько слабы были эти люди, он был бы разорван на куски бешеными болотными тварями прежде, чем смог бы добраться до центра мертвого болота. Каким-то образом ему удалось проскользнуть внутрь, не подвергаясь нападению. Причина этого была проста. Споровое лицо испускало уникальное зловоние запустения, заставляя всех болотных тварей держаться как можно дальше. Тем не менее, сканирование Грима не смогло обнаружить никаких признаков распада, который порча нанесла этому споровому лицу. Оглядевшись вокруг и убедившись, что никаких отклонений нет, человек осторожно приблизился к неуклюжему грибному гиганту и бросил в него белый гриб размером с кулак. Белый гриб покатился по земле и, наконец, привлек внимание грибного гиганта. Возможно, почувствовав аромат гриба, грибной гигант бешено рванулся вперед, схватил белый гриб своими руками и съел его. Спустя короткое мгновение грибовидный гигант начал дрожать и рычать. Большие части его некогда мускулистого тела начали быстро увядать и высыхать. Мухи вылетели у него изо рта и закружились вокруг тела. Увидев, что грибной гигант пал жертвой, споровое лицо немедленно двинулось к своей второй цели. Однако, как только он достал белый гриб и приготовился сделать то же самое снова, мягкий мужской голос сзади напугал его. «Кто заставил тебя это сделать?» Споровое лицо резко обернулось и увидело, как из ниоткуда в воздухе появился Грим. Грим был одет как человек-адепт, но не излучал своей устрашающей магической ауры. Снаружи он выглядел совсем как обычный человек, однако из париперсон не был невежественным дураком. Он был в состоянии признать, что Грим не был обычным человеком. Более того, то, что он делал, было актом зла, которое никогда не должно было увидеть день света. Он немедленно повернулся и побежал. Однако с его силой, которая была сравнима только с продвинутым учеником, он никак не мог убежать от легендарного адепта огня. Даже сама мысль об этом была смехотворна. Грим щелкнул пальцем, и под человеком спорой таинственно возникло огненное кольцо. Оковы пламени, столь же твердые, как настоящая сталь, вытянулись из пламени и крепко связали споровое существо. Грим ступил на мягкую грязь и оказался рядом со споровым лицом. Он взмахнул правой рукой, и на кончике его указательного пальца собралось маленькое золотое пламя. Споровое лицо было в панике, но маленькое пламя сразу же привлекло его внимание. Когда его глаза остановились на пламени, его разум и мысли, казалось, замедлились в болоте. Он больше не мог эффективно организовать свои мысли или составить ответ. Он был там простое огненное заклинание. «А ты откуда? Зачем ты пришел сюда, чтобы отравить болотных тварей? Где вы создали эти вирусы?» Грим немедленно начал свой допрос, не колеблясь ни секунды. «Пещера Подлинг, пещера Подлинг, пещера Подлинг». По какой-то причине, казалось, что разум спорщика больше не работал должным образом. Он не мог вспомнить ничего, кроме слов «пещера Подлинг». «Сэр Маут, как вы думаете, что нам теперь делать?» Грим не мог получить никакого другого ответа, несмотря на неоднократные попытки. Ему оставалось только повернуть голову и спросить странное око на своем плече. Благодаря этому глазу природы Ров мог наблюдать весь процесс с расстояния в 100 километров. Сейд Шмаут был не в лучшем настроении. Его голос, даже сквозь око природы, нес в себе тяжелое убивающее намерение. Пещера Подлинг – это священная земля волшебных спортсменов. Множество страшных ловушек и охранников охраняют пещеру. Даже я не могу свободно распространить в него свое ментальное сознание. Судя по текущей ситуации, вирусы были созданы споровыми людьми в пещере Подлинг с целью вытеснения других видов и существ из болотных болот. Хм, на этот раз эти ублюдки перешли черту. Тогда что же ты имеешь в виду, как человек, не имеющий никакого отношения к местным делам? Грим не мог меньше заботиться о жизни местных жителей. Однако, услышав, что пещера Подлинг была священной землей спорщиков, он не мог не взволноваться. Пусть Спорибат вернет этого спороносца и носителей вируса. Я свяжусь с королем Гидра и предводителем спорбатов. Мы обсудим вопрос об изгнании спортсменов. Тем временем, если вы сможете представить более убедительные доказательства, я без колебания использую все силы болотных болот против спорцев. Когда это произойдет, мы сможем прорваться на священную землю спорцев, и вы, естественно, получите свою первичную воду. Более того, мы можем считать вашу миссию по поиску вдохновителя запустения завершенной. Я получу награду в ваши руки как можно скорее. Глава 1203. Болотные болота были большими и имели разнообразную экосистему. Более того, уникальная планарная среда породила множество странных существ и растений. Однако, с точки зрения одних только чисел, не было никаких сомнений, что странные споры, скользящие по воздуху, были самыми превосходящими. Согласно результатам сканирования и анализа чипа, генетические последовательности спор можно было обнаружить в телах почти всех обитателей болотных болот. Если честно, экосистема болотных болот состояла исключительно из спор и животных, которые ассимилировались со спорами. Источником этих спор был грибной лес, который рос по всему болоту. Грибы росли и становились домом и пищей для всевозможных болотных тварей. Зрелые грибы выпускали бесчисленные споры, распространяя свои гены по всей земле. Множество различных видов грибов и множество спор с их различными генами паразитировали и заражали всех животных и растения болотных болот. Он создавал всевозможные странные, необычные магические существа и растения. Это был чрезвычайно медленный и постепенный процесс. Однако с появлением магических спор людей этот процесс ассимиляции, казалось, ускорился. Магические спорщики были маленькими и незначительными. Им не хватало мускулистых тел, огромной силы или таинственной силы. Раньше они были неприметными мелкими видами болотных болот. В то же время, волшебные споролюди были также невероятно сильны. Они выращивали шокирующее количество паразитических спор и смешивали их с уникальными грибами болот. Мало-помалу споры начали заражать могущественные виды, окружающие их. За 300 лет, что волшебные споролюди жили в болотных болотах, им удалось развратить большие группы грибных гигантов, множество болотных лордов и даже могущественное племя агров. Племена, зараженные спорами магических спорышей, становились слугами, преданно защищая и охраняя спорыши. Даже если они знали, что что-то не так, энергетические центры болотных болот с трудом пробирались через земли этих подчиненных видов, чтобы напасть на самих споролюдей. Отношения и связи, связанные с этим, были слишком сложными. Даже Грим сумел разобраться во всей этой политике, только подумав об этом некоторое время. Конечно, помогло то, что Емеля смог снабдить его какой-то инсайдерской информацией. В конце концов, половина памяти души Эмилии исходила от принцессы Спор. Даже несмотря на то, что принцесса была вынуждена покинуть свой родной город из-за поражения в гражданской войне, она все еще хранила в своей памяти многие секретные секреты племени. В частности, внимание Грима привлекла информация о электростанциях споролюдей и карта-схема пещеры Подлинг. Предводитель магического спортивного народа, противостоявшего Эмилии, ее дядя Фассен, был не более чем незначительным третьим классом. Однако грибковый гигант, с которым он мог ассимилироваться, Мрагиш, был настоящим монстром четвертого класса. В бою его следует рассматривать как грозного противника четвертого класса. Помимо грибного гиганта, Фассен также сумел привлечь на свою сторону могущественного болотного лорда, частично с помощью убеждения, частично с помощью принуждения. Этим болотным лордом был Крах. Крах был грозным болотным лордом продвинутого четвертого класса. Он обладал разрушительной силой и невероятно жизнестойкой жизненной силой. Помимо этих двух личностей, Фахсн мог также мобилизовать лидера Аграфангорош, Гарифиста. В четвертом классе он тоже был страшным бойцом. Болотные болота имели в общей сложности 8 существ четвертого класса, и трое из них были подчинены только магическим спороносцам. Оставшиеся 5 все еще могли сохранять численное преимущество, но было трудно объединить их силы в связное противостояние. К счастью, с мудрым рвом в качестве канала, они едва сумели сформировать ядро для альянса против спорщиков. Между тем, из-за своей потребности в первобытной воде и позиции Эмили, Грим, естественно, был на стороне альянса. В течение следующих нескольких дней Грим бегал по всем болотам, посещая районы, опустошенные блайтом, ловя одного спороносца за другим, когда они выходили, чтобы заразить болотных тварей. Все возрастающие свидетельства в конце концов привели в ярость вождей других племен. На 17-й день после того, как Грим и его отряд прибыли в болотные болота, началась ужасающая гражданская война на болотах. Когда-то тихие и мирные болотные болота превратились в поля сражений. Рев и боевые кличи бесчисленных болотных существ различных рас и форм были слышны по всему темному грибному лесу, их формы сталкивались в бою снова и снова. Грим шел под тенистым грибным деревом с Рими на буксире. Он прошел мимо небольшого холма и наткнулся на группу болотных тварей, которые были связаны в бою. С одной стороны стояли 3 колоссальных болотных гиганта огромных размеров. Каждый из них был выше 7 метров ростом. Их тела были пугающими, как черные медведи. Вместо когтей у них были длинные, похожие на щупальца отростки. Поверхность их тел тоже была покрыта зеленым мхом и лишайником, под которым смутно проступали белые бугорки. Они явно были на стороне антиспортивного альянса. С другой стороны стояли 2 дюжины столь же внушительных и мускулистых агрофангорош. Агры были всего 3-4 метра ростом, едва достигая пояса болотных гигантов. Тем не менее, они были многочисленны и очень дисциплинированы, не такие тупые и неуклюжие, как людоеды в других мирах. У агров даже, казалось, был сбалансированный состав отряда. Впереди стояли 7 или 8 воинов-людоедов со щитами в руках, стойко переносивших удары плетей и тела 3 болотных великанов. Тем временем дюжина варваров-людоедов колотила гигантов каменными молотами и дубинками. Еще дальше за шеренгой стояли 2 шамана-людоеда. Они швыряли шары красного тумана в воинов-агров, заставляя их становиться еще более свирепыми в бою, а также бросали красные огненные шары в болотного гиганта, заставляя части их тел высыхать и увядать. Отряд из 2 второсортных и 1 первосортного болотных гигантов был отброшен назад командой первосортных агров. Казалось, они вот-вот потерпят поражение. Грим постучал посохом и издали оглядел поле боя. Кто знает, о чем он думает. Тем временем Реми оценивал поле боя своими маленькими поросячьими глазками-бусинками, словно планировал что-то ужасное. Увидев, что чужак приблизился к полю боя, огр, стоявший рядом с Гримом, издал рев и бросился на него с молотом в руке. Его большое тело и тяжелый молот заставляли землю дрожать с каждым его шагом. Его грохочущие шаги звучали почти как боевые барабаны людей. Из-за преимущества, которое они имели в этой битве, шаманы также могли бросить свой взгляд. Когда они увидели, что их товарищи атакуют хрупкое существо, которое не было даже 2 метров ростом, они не могли удержаться от смеха. Может быть, они и не глупы, но до истинного интеллекта им еще очень далеко. Знания требовали накопления, а интеллект был продуктом наследственности. Не всякое существо, обладающее мозгом, можно назвать разумным существом. В следующую секунду оба шамана-людоеда не удержались и громко ахнули. Ничтожное и крошечное существо на расстоянии только подняло свой посох, когда 5 огненных шаров шокирующей интенсивности выстрелили вперед. Воина-людоеда, который бросился на Грима, снесло одним огненным шаром. Его тело было удержано в воздухе цепью огненных шаров, которые последовали за ним, полностью взорвав его в тумане крови и плоти, прежде чем он смог даже приземлиться. Обе стороны конфликта прекратили борьбу, когда увидели это. Они повернулись и посмотрели на оставшуюся половину тела агра. «Четвертый класс он!» — громко выкрикнул один из шаманов. Прежде чем он успел закончить, коротышка внезапно исчез. Затем он с ужасом осознал, что рядом с ним появился человек. На пение и заклинания не было времени. Возможно, шаман-людоед и не был таким мускулистым, как воины-людоеды, но и слабаком он тоже не был. Он поднял толстый посох в руке и ударил им по врагу. Судя по треску ветра от его движения, этого деревянного посоха было бы достаточно, чтобы сломать кости любому обычному существу. К несчастью, он сражался против грозного адепта огня. Гриму даже не нужно было произносить заклинание. Он просто коснулся шамана своим посохом, и огненная энергия в теле Агра мгновенно воспламенилась. В следующую секунду все тело шамана было охвачено огнем. Пламя вырвалось из его рта, ноздрей и ушей. Они даже вырвались из пор его кожи, в мгновение ока превратив Агра в пылающий человеческий факел. Он взвыл в агонии, но оба его глаза уже были выжжены до слепоты. Он мог только беспомощно и бесцельно бегать. Когда огненная энергия в его теле иссякла и пламя наконец погасло, тело Агра стало черным, как уголь. Он с глухим стуком рухнул на землю и больше не шевелился. Он был жив, пока горело пламя, но к тому времени, когда пламя погасло, он был уже мертв. Мир действительно временами был таким странным. Второй шаман в ужасе посмотрел на Грима. Когда он понял, что взгляд человека переместился на него, он тут же поспешил прочь. Однако не успел он сделать и двух шагов, как луч красного света вырвался из глаз Грима и пронесся мимо его ног. В том месте, где прошел красный луч, на земле осталась глубокая выжженная отметина. Ноги Агра были оторваны от колена, и все его тело рухнуло на землю. Он закричал от боли. Даже два шамана продвинутого первого класса были убиты так легко. Естественно, остальные Агра не осмелились приблизиться к врагу. Те закричали и бросились в рассыпную, разбегаясь во все стороны. Грим уложил еще пятерых огненными шарами, а остальные исчезли в далеком тумане. Глава 1204. Грим мог бы помочь трем болотным гигантам в качестве союзника. Однако, когда ангорожские Агры были разбиты, болотные гиганты не вели себя дружелюбно по отношению к Гриму. Если бы Грим не показал великанам прядь волос, которую дал ему Сейкшмаут, они могли бы даже напасть на него. Упрямство и непреклонность болотных тварей не могли быть более очевидными. Предводитель трех болотных великанов подошел к Гриму и изо всех сил обнюхал его волосы. Затем он заговорил своим глубоким, низким голосом. «Это запах болотного шалфея. Похоже, вы действительно наш союзник. Говори, коротышка, как ты собираешься бороться с этими надоедливыми людоедами? Атакуйте, конечно, я нападу на них». На лице Грима появилась беспомощная улыбка. Агрангороши помогают спорщикам в их злых делах. Естественно, мы должны преподать им незабываемый урок, что может сделать их более злыми и расстроенными, чем набег на их дом. Ты хочешь вторгнуться в лагерь каменного молота? Там больше тысячи агрофангорош. На замшелом лице болотного великана появилось удивление, но он быстро пришел в возбуждение. Ты мне нравишься. Болотный мудрец может быть и умен, но он слишком нерешителен. Мы должны были собрать все наши силы и прогнать этих злобных ублюдков из болотных болот давным-давно. Если ты действительно собираешься напасть на агров, то рассчитывай на меня. Болотный великан Ангор охотно последует за тобой. Болотный великан Карат охотно последует за тобой. Болотный великан Карат охотно последует за тобой. Даже Грим не ожидал, что его, казалось бы, необдуманное объявление войны вызовет у болотных гигантов такой глубокий отклик, что они объявят себя союзниками. Теперь, когда болотные великаны вызвались сами, Грим без колебаний принял их предложение. Для начала он планировал устроить бурю на болотистых болотах.